Глава 36. Когда инспектор Макс Хорнунг приземлился в аэропорту Коста-Смеральда на Сардинии, он выбрал самую дешевую из сдававшихся в наем машин, Фиат 500, и отправился в Олбию. Олбия, в отличие от всех других островных городов, была индустриальным центром, и во все стороны по ее пригородам расползались заводы, фабрики, городские свалки. Там же находилось и огромное кладбище автомобилей, когда-то элегантных и красивых, а теперь превращенных в старые покореженные груды металла, годные разве что в переплавку. «Кладбище автомобилей — символ цивилизации», — подумал Макс. «И нет городов, где бы этот символ отсутствовал». Добравшись до центра города, он подъехал к зданию, на фронтоне которого красовалась надпись «Куэстура ди Сассари комиссариату ди полиция Олбия». Едва Макс переступил порог полицейского участка, как в нем тотчас вспыхнуло привычное чувство единения, причастности к этой избранной касте. Он предъявил свое удостоверение дежурному сержанту и несколько минут спустя был введен в кабинет начальника полиции Луиджи Ферраро. Ферраро, радушно улыбаясь, поднялся было ему навстречу, но когда тот вошел, улыбка тотчас слетела с лица начальника. Что-то в Максе противоречило самому понятию «инспектор полиции». «Можно взглянуть на ваше удостоверение?» — вежливо осведомился начальник полиции. «Конечно», — сказал Макс. Он вытащил свое удостоверение, и Ферраро внимательно оглядел его сначала с одной, а потом с другой стороны. Возвратив, наконец, документ, итальянец подумал, что в Швейцарии, видимо, явно туговато с инспекторами. Усевшись снова на свое место, он спросил: «Ну и чем могу служить?» На беглом итальянском Макс начал объяснять, зачем прибыл на Сардинию. Некоторое время начальник полиции Ферраро пытался сообразить, на каком языке говорит гость. Когда он, наконец, понял, то предостерегающе поднял руку и сказал: «Баста! Вы говорите по-английски?» «Естественно», — ответил Макс. «Тогда очень прошу, давайте говорить по-английски». Когда Макс кончил говорить, начальник полиции Ферраро сказал: «Вы ошибаетесь, сеньор, и напрасно тратите время. Мои механики уже проверяли этот джип, и все согласились, что это был несчастный случай». Макс, согласно кивнув, невозмутимо сказал: «Да, но я-то его еще не видел». «Ну, хорошо», — согласился Ферраро. «Джип в городском гараже, выставлен на продажу. Один из моих людей проводит вас туда. Вы хотели бы осмотреть место происшествия?» Макс удивленно вытаращил глаза. «Зачем?» В качестве провожатого был назначен инспектор Бруно Кампанья. «Да мы уже проверяли. Обычный несчастный случай», — заявил Кампанья. «Вы ошиблись», — сказал Макс. Джип стоял в дальнем углу гаража. Передняя его часть все еще хранила следы недавней аварии, и даже ясно видны были буро-зеленые потеки живицы. «Никак руки до него не доходят», — пожаловался механик. Макс обошел вокруг джипа и внимательно оглядел его. «Что же они сделали с тормозами?» — спросил он. «Езус!» — воскликнул механик. «И вы туда же!» В голосе его чувствовалось раздражение. «Я 25 лет проработал механиком, сеньор, и лично осматривал этот джип. К этим тормозам прикасались в последний раз, когда он сходил с конвейера на заводе». «Тем не менее, кто-то же их испортил», — уверенно заявил Макс. «Но как?» — брызгая слюной, заорал механик. «Пока не знаю, но обязательно выясню», — доверительно сказал ему Макс и, бросив прощальный взгляд на джип, вышел из гаража. Начальник полиции Луиджи Ферраро взглянул на инспектора Бруно Кампанью и спросил: «Куда ты его подевал?» «Никуда. Я привел его в гараж, он там как осел уперся, что это был не несчастный случай, переругался с механиком и сказал, что хочет пройтись один». «Ха, вот оболтус!» Макс стоял на берегу, глядя на изумрудные воды Тиренского моря, но не видя их. Он думал, расставляя по местам разрозненные факты. Это было похоже на разгадывание гигантской головоломки. Все мгновенно складывается в единую картинку, когда знаешь, что куда ставить. Джип был маленькой, но очень важной частицей этой головоломки. Его тормоза были проверены опытными механиками. У Макса не было причин ставить под сомнение их честность и компетентность. И он принимал как должное, что никто к этим тормозам не прикасался. Но так как на этом джипе ехала Элизабет, и кто-то явно желал ее смерти, он также принимал как должное, что кто-то все же испортил тормоза. На тормозах не обнаружено следов порчи, но, как это ни парадоксально, они все же были испорчены. Здесь явно поработала умная голова. Тем необходимее было ее побыстрее разоблачить, и тем интереснее. Макс ступил на песок пляжа, присел на выступ большого камня, закрыл глаза и снова глубоко задумался, отыскивая в уме ранее незамеченные детали, отбрасывая ненужное, расчленяя и вновь соединяя разрозненные детали картинки. 20 минут спустя все встало на свои места. Глаза Макса широко раскрылись, и он в восхищении подумал: «Здорово! Вот это умница! Я должен непременно встретиться с этим человеком!» После этого инспектор Макс Хорнунг посетил еще два места. Одно неподалеку от Олбии, другое — в горах. И в полдень того же дня самолетом вернулся в Цюрих на самом дешевом месте в третьем классе.